Глава 19. Куратор все же очень неприятный, высокомерный и властный тип, хоть и красивый внешне. Видимо, мужчины, чем красивее внешне, тем противнее по характеру. С радостью упорхнула от него, как только представилась возможность. Оставшись одна, сразу запрыгнула в кровать. Какой же длинный и насыщенный денек вышел. Ноги еще горят. Надо бы их в холодную воду опустить, но как лень. Глаза слипаются, ни о чем думать уже нет сил. Еще немного полежу и пойду в душ. Собственно, с последней мыслью я благополучно уснула. А разбудил меня громкий, непрекращающийся стук в дверь. Причем чем дольше, тем громче. Вот уже, кажется, начали бить в несчастную дверь ногами. Еще сонная, встаю и спешу открыть. Дверь сотрясается уже так, что вот-вот, кажется, вылетит с петель. «Прекратите хулиганство!» — кричу я. «А то так дверь открою, и мне же этой дверью тут же прилетит». Все затихло. «Кто там?» — настороженно спрашиваю я. «Ректор», — ответили мне дерзко. «Вы в этом уверены?» «Алин, твою же... Открывай давай! Я уже полчаса пытаюсь до тебя достучаться». «Шен? Не беси меня, Айлин». «Я спала. Сейчас оденусь, умоюсь и выйду». Дверь вновь сотряслась от мощного удара. «Открывай! Внутри подожду». «Ага, помню, как он в прошлый раз зашел. Ох, а что соседи-то думают об этой утренней побудке? Наверняка весь этаж слышал удары». «Я не одета!» Бодренько вру я, поскольку одежда на мне еще со вчера осталась. «Хорошо же я спала». «Так даже лучше». «Смотря кому!» «Все, я быстро!» Дверь вроде больше не трясется. Домчалась до ванной, умылась, причесалась наспех. С одеждой и вовсе не стала напрягаться. Пойду в том же, в чем спала и вчера носилась. Шен увидит, какая ей неопрятная неряха, и отстанет. Ну и вот выхожу я, такая красивая, едва умытая и с криво надетым платком, а злой куратор на меня и не взглянул. Схватил за руку и подтащил по коридору. «Запоминай, когда я говорю, что приду рано утром, значит, рано утром ты должна быть готова. Я не должен стоять и ждать тебя под дверью». «С чего это должна? Я вам что, жена? Или прислужница?» Шен сжал мою руку крепче. «Могут и синяки так остаться. Не советую мне в чем-то перечить». «Убьешь меня?» «Нет, но легко превращу твою жизнь в кошмар». «Да за что?» Возмущаюсь я. «Мы знакомы всего ничего, друг другу никто. Вы всем встречным жизнь портите?» «Если хочу, то да». Дан мне спокойный, равнодушный ответ. Одни проблемы с этой Академией магии. Точнее, с магами. Заносчивые, властные, высокомерные. Ладно, спокойно. Я ведь тоже маг. Пока маг. Прогулка поначалу вышла довольно странной. Бродили по рынку и всяким злачным местам. Не сразу, но поняла, что у прогулки есть определенная цель. Шен находил продавцов редких ингредиентов и договаривался с ними о покупке. Что-то купил прямо на месте и передал мне. Вот собираю себя. Сложнее всего будет с чешуей дракона. Возможно, даже придется пойти на риск. Какой риск? Пытаться незаконно пробраться в драконий питомник всегда риск. А уж попробовать отколупать сверхкрепкую и прочную чешую у дракона, который этого не хочет, тем более. Серьезно? Может, не стоит и пытаться? В тюрьму за такое легко попасть. Неужели нигде никто не продает? Драконы чешуей, если и делятся, то далеко не со всеми. Эти доверенные лица на продажу сей ценный артефакт не побегут выставлять. Посмертно чешую с дракона уже не снимешь. Он каменеет, причем каменеет даже ранее снятая еще при жизни чешуя. Снисходительно отвечает мне маг. «Ты так много знаешь о драконах?» Удивляюсь я. «Еще бы не знать», — хмыкает Шен многозначительно. Все, идем теперь в драконий музей-питомник. Прямо сейчас будешь грабить? Нет, конечно. Только посмотрю, как там сейчас с охраной. Шен привел меня к сердцу драконьего края. На входе оказалась длинная очередь из желающих посетить столь знаковое место, но мы там не стали стоять. Маг вальяжно обошел очередь, и никто не остановил его, когда он прошел внутрь, не платя за вход. «А что, у магов какие-то особые привилегии для входа в музей?» — тихонько спрашиваю я. «Не у всех. Но в моем студенческом браслете есть спецпропуск. Артефакт на входе считал информацию, ну а тебя за компанию охрана пропустила. Я тут на хорошем счету. Практику когда-то проходил». Маг уверенно ведет меня по коридорам, а я постоянно торможу и озираюсь по сторонам. Очень интересно все устроено. Мы гуляем внутри здания по первому его этажу и заглядываем не в вольеры, а в большие магические экраны с видом на парк. Я уже прошла несколько таких окон, но драконов так и не увидела. Зато тут полно картин и статуэток с драконами, а еще толпа людей. Потому что у одного из экранов полно народа, поняла, что, скорее всего, именно там сейчас можно увидеть живого дракона. «Давай туда», — прошу я Шена, показывая на заинтересовавший экран. «Идем», — легко соглашается куратор. При нашем приближении толпа учтиво расступается. Магов уважают. В ответ — не очень. Перед ведой не только не стали бы расступаться, но еще и некоторые особо ретивые дамы еще и плюнули бы вслед. Чувствую себя важной персоной, что очень непривычно. В окне ничего интересного не увидела. Но зелень и зелень, кусты, деревья. «А где дракон?» — спрашиваю у Шена. Маг ткнул в сторону одной из веток. «Не вижу». «Смотри внимательно. Они очень хорошо могут сливаться с окружающей средой». Приглядываюсь и понимаю, что смотрю не на листву и зелень, а на большого такого дракона, размером с лошадь, а то и больше. У него чешуя всех оттенков зеленого цвета. Ого! Они способны менять цвет чешуи настолько искусно, что полностью сливается с окружающей обстановкой. Здорово. Расскажи еще что-нибудь о них. Жадно рассматриваю ящера. У меня в груди словно потеплело. Наверное, от восторга. Впервые вижу вживую дракона. Ух, какая мордочка красивая. Вытянутая. Какая изящная шея. А уж какой хвост. Драконы водятся только на территории драконьего края. Скучным лекторским тоном начал куратор. Считаются достаточно разумными и умными существами, во всяком случае, куда умнее обычных животных. Обладают магическими свойствами, в зависимости от вида. Неприручаемые. Хоть как-то нормально контактировать и договариваться с драконами могут только особые люди. Этих людей очень мало, от них издревле пошло три рода. Один род искоренен во время Первой драконьей войны. Погоди, я же просила рассказать о драконах, а не историю края. Я и рассказываю, не мешай. Так вот, один род искоренили, два остальных рода ужились и поделили территории и драконов, но во время Второй драконьей войны все равно схлестнулись, один род объединил под собой драконий край и всех драконов. Второй род тоже искоренили? Нет, он вполне себе благополучно существует и по сей день, и является запасным на тот случай, если с первым родом что-то случится. Если не станет людей, умеющих договариваться с драконами, те вскоре изгонят всех людей со своих территорий. Ну, а хозяин драконьего края — это вроде как сильнейший из всех по способностям к общению с драконами, поэтому в его руках концентрируется вся сила. Почему вроде как? Силу таких способностей измерить трудно. К тому же они могут проявляться не сразу, как и магические с ведическим дары, только после совершеннолетия. То есть драконы сильнее людей? Даже сильнее магов? При сражении один на один мага и дракона победит, скорее всего, дракон. Его защищает от магии чешуя, к тому же есть собственные магические приемы, причем неограниченные мощности у некоторых. Физическая сила больше, шипы, зубы, яд, ум. Драконы — это вполне реальная сила, за которую держится хозяин края. Эту силу боится и уважает весь остальной мир. У драконов тут поэтому отличные условия проживания, их холят и лелеют. Как Ашен говорит, я как завороженная все разглядывала дракона, а он, повернув голову, вдруг стал разглядывать, как мне показалось, именно меня. Замерла. Приветствую, юная Риари. А? Что это за голос в моей голове? Мужской, рычащий. Это же не я, да?